Двойственная теория. Автор теории Андрей Метельский. Есть три типа отношения к миру и к себе. Три концепции. Первая — двойственность. То есть есть я и есть весь остальной мир. Если относиться к жизни двойственно, то тогда все вышеперечисленное — правда. А значит, когда у меня много энергии, я проявляюсь как донор. Я готов отдать массу энергии другим людям в этот момент. Когда у меня мало энергии, я проявляюсь как вампир. Я готов сосать энергию отовсюду, от природы, от эмоций, других людей, из собственного гнева, ревности, раздражительности. Второе. Двойственно-недвойственность. Все, что мне не нравится в другом человеке, в окружающем мире, это то, что я в себе не хочу признавать, то, что я в себе не принимаю. Люди с двойственно-недвойственной концепцией мира предпочитают пополнять свои запасы энергии не посредством людей, а через другие каналы. Хорошая погода, увлекательная книга, познавательная программа, приятное путешествие, вкусная еда — все идет в ход. Все может стать источником энергии. Третье. Недвойственность. Нет меня и нет другого человека, окружающего мира. Есть только я. На самом деле нет ни вампиров, ни доноров. У меня просто есть некий уровень энергии. Я не делюсь им ни с кем. Он у меня просто есть. У тех, кто попадает в мое, неожиданно раскрывается собственный источник энергии. В результате я не отдаю, и я не питаюсь энергией. Она просто есть. И я, как источник, могу помочь другим открыть в себе такой же источник. У меня определенный уровень энергии. И здесь весь вопрос в том, как я с ним поступаю. Либо осознанно, либо нет. Если я не осознаю, что происходит с моей энергией, тогда и появляются вампиры. Если же осознаю, это просто игра, обмен энергиями, создание некоего энергетического рисунка. И тогда главное, чтобы этот рисунок был красив.